13. Роза бросила очередной взгляд на часы. Занятие с группой учеников почти закончилось, и ей не терпелось прыгнуть в такси и позвонить в Ванину квартиру. Подруги встретят ее смеющимися, и она с радостью забудет о бесконечной работе и учебе. «И последнее на сегодня. Как будет вежливо на английском?» — спросила Роза одного из учеников, 10-летнего мальчика. «Полетели», — ответил он. «Куда полетели?» Засмеялась Роза, а вместе с ней и все ребята в группе. «Полает ли?» «Полает ли?» Урок закончился. Роза немного покрутилась в кресле. Вот за такие моменты она и любила преподавание. И дети все-таки все замечательные. Со своим огромным миром. Роза решила для себя, что когда она создаст бизнес, ни за что не бросит преподавание. Такси приехало быстро. Роза решила тепло не одеваться, все равно обратно тоже на машине. И выскочила из дома, даже шарф не захватив. В автомобиле было тепло. Роза откинулась на спинку сиденья и стала смотреть на огромную луну в темном небе, которая, несмотря на движение машины, никуда не исчезала. И все-таки хорошо жить. И даже если она никогда не встретит любовь, разве сможет она роптать? Ведь ей дали возможность прожить жизнь. Вдруг экран телефона, который она держала в руках, засветился. Это Аня писала. «Аня, солнце, ты где?» «Роза. Еду. Буквально 10 минуток». Такси не спеша подкатило к подъезду, и Роза вышла из машины. Тут же налетел осенний холодный истеричный ветер. Она поежилась, сжалась и быстро побежала к дому. Нос ее сразу же покраснел и так же быстро согрелся, когда тепло подъезда окутало ее. Старый лифт спускался долго. За Розиной спиной запиликал домофон, и дверь открылась. Кто-то быстро поднялся по небольшим ступенькам и остановился рядом с Розой. Она бросила на человека быстрый взгляд и растерянно, скорее на автомате, чем осознанно, сказала. «Привет». Митя быстро поднял голову и тоже отозвался. «Привет, да». Потом оглядел Розин внешний вид, совершенно неподходящий для нынешней погоды, и чуть насмешливо приподнял бровь. Двери лифта с шумом открылись, пустив эхо по всему подъезду. Роза вошла в кабину, Митя зашел следом и нажал кнопку. Лифт дернулся и поехал вверх. Какое-то время в кабине стояла мучительная тишина, а потом Роза услышала. «Ты до сих пор придерживаешься своего шапочного принципа?» «Что?» Она сначала не поняла, о чем он, а потом вспомнила, что принципиально не носила шапку в 17 лет, и улыбнулась, глядя на Митю. «Нет, я что, дура, что ли? Он меня убивал, как и говорила мне мама». Парень засмеялся. «И то верно». Они переглянулись, и Роза никак не могла понять, что пошло не так в то их свидание. Почему так же легко они не могли поболтать тогда? Еще один вопрос мучил ее: почему Митя помнил про этот нелепый шапочный принцип, если даже она уже забыла про него? «Скажи», — начала неуверенно Роза, «а что случилось с твоим английским? Почему вдруг проблемы? Мне казалось, что тебе всегда было легко его учить». «Забросил еще в школе. Были свои причины», — сдержанно ответил Митя. Он сказал эти слова совершенно безэмоционально, но, может, именно это и стало причиной того, что Розу кольнула мысль. «Может, из-за меня?» Лифт снова дернулся и остановился. Все с тем же шумом двери разъехались. «Ну ладно, давай», — попрощался Митя. «Пока». Роза постучала в Ванину квартиру, а парень достал ключи от своей. «Розик, мы тебя заждались», — сказала Аня с улыбкой, распахнув входную дверь. Лицо ее было в чем-то белом. «Даже маски уже сделали. Ой!» Тут она увидела своего соседа, который обернулся на шуму с улыбкой и оглядел ее. «Мить, привет!» «Привет, привет!» Роза вошла в квартиру, сняла пальто и прошла на кухню, где девочки зажгли парочку свечей. А Оля в такой же белой маске на лице, что и Аня, уже достала сумасшедшую пошлую колоду карт Таро. «А тут вообще цензуры нет», — рассмеялась Роза, разглядывая карты. «Мы же на любовь будем гадать. Вот и получайте соответствующие декорации», — сказала Оля, тасуя карты. «Я, может, на деньги хотела», — сказала Роза. «Какие деньги?» — возмутилась Аня и шутливо хлопнула своей маленькой нежной ладонью по столу. «Деньги ты и так прекрасно зарабатываешь, тут тебе помощь высших сил не нужна». Подруга налила всем горячий чай и разложила кусочки пиццы по красивым тарелочкам. «Кто хочет первый?» — сказала Оля, приняв вид важной и таинственной гадалки. «Давай я», — вызвалась Роза. «Ладно. Смотри, чтобы ты картам поверила, подумай о чем-то, что уже случилось в твоей жизни, а я попробую прочитать, что это за событие». «Ой, как интересно!» — восторженно вздохнула Аня на соседнем стуле и громко отпила из кружки. На ум Розе сразу же пришла маленькая кабина лифта и симпатичный молодой человек, стоящий напротив. «Готово», — подумала, — сказала Роза. Оля выложила три карты в ряд. «Ну, смотри, у тебя тут много чаш, которые всегда про чувства, про волнение сердца. И вот на карте изображена императрица, которая тоже вся про чувственность». «Ты что?» — Оля посмотрела на Розу и прищурилась. «О любви, что ли, подумала?» «О любви?» — оживилась Аня. «Да нет, почему?» — растерялась Роза. «То есть карты наврали?» — строго спросила Оля, которую задевала, когда она неверно толковала значение Таро. «Ну, не то чтобы. Так, знаете...» Роза задумалась. «Но нет, все-таки не любовь. Чувства, да, приятные, просто легкое волнение. Да, легкое волнение и отголосок былой симпатии». «Это она в лифте с Митей ехала», — засмеялась Аня. Роза толкнула ее плечом и отпила из кружки. «То есть карты все правильно показали?» — уточнила Оля. «Да». «Супер. Теперь, когда ты знаешь, что они не врут, можешь спросить что-то про будущее. Но спрашивай не с позиции фатализма, типа «когда я выйду замуж», а с позиции настоящего. Например, так. «Каковы мои шансы выйти замуж сейчас?» «Что сразу замуж?» — недовольно буркнула Роза. «Ну, кто тебя знает, может, ты только притворяешься железной бизнес-леди. А на самом деле дама сентиментальная. Тебе парень в лифте улыбнулся, а ты уже имена детям придумала». Они и Оля рассмеялись, а Роза сердито съела кусочек пиццы. «Ладно, я придумала вопрос», — сказала она. «Давай», — с готовностью отозвалась Оля, тасуя колоду. Роза посмотрела на прыгающее пламя свечи, стоящей на белой скатерти. «Что мне сделать, чтобы стать еще счастливее?» «Хороший вопрос», — одобрила Аня. Оля выложила на столе 9 карт и стала их рассматривать. За окном бабахнул гром, и в окно стал бить мелкий дождик. «Я еще чай поставлю, остыл уже», — сказала Аня и встала. «Смотри». Оля подняла на Розу глаза. «Тут много чаш, значит, счастье во многом будет зависеть от любви. Есть динарии. Они больше про материальное. Думаю, тебе пора делать финансовый скачок». «Что еще? «Вот, опять императрица». «Все, Роза-мимоза, будет тебе большое томящее чувство». Засмеялась Оля, а Аня с радостным «ура» захлопала в ладоши. Снова зашумел чайник на кухне. «А дальше?» — заинтересованно спросила Роза. «Ну, тут еще маг есть. Он тоже про раскрытие потенциала. Положительная очень карта. Ой, еще вот смерть. Ты не паникуй», — быстро сказала Оля. «Карта скорее означает, что какой-то этап заканчивается и начинается другой». «Ну вот она у тебя перевернута, значит...» Вскипевший электрический чайник щелкнул и выключился. И Оля на секунду отвлеклась на него, а потом продолжила. «В общем, если карта перевернута, то это знак того, что изменения будут приходить с трудом. Сложности какие-то, препятствия. Но ничего такого, с чем бы ты не справилась». «Ой, а можно теперь мне?» — спросила Аня. Оля собрала карты и снова стала тасовать их. А Роза поднялась, подошла к окну, за которым жестокий ветер беспощадно мучил ветки деревьев. Дыхнула и нарисовала на окне сердечко. В ее жизни все было прекрасно. Она действительно считала, что не в мужчинах счастье. Но почему-то так хотелось наполнить жизнь еще и этой гранью взрослости. В кармане джинсов у нее завибрировал телефон. С удивлением она открыла сообщение от Мити. «Митя, привет еще раз. Митя. Извини, если отвлекаю. Митя. Хотел узнать, когда ты можешь позаниматься. Митя, ты скажи дату и время, я подстроюсь. Митя. И еще напиши, что по оплате. Роза. По будням у меня все расписано, можем в выходные. Роза. По оплате ничего не надо. Митя. Выходные супер. Митя. С оплатой так не пойдет. Митя. Роз, Мне просто неудобно и некомфортно. Роза. Мне правда ничего не нужно. Роза, если очень хочешь, можешь угостить кофе. Митя, обсудим это позже еще. Митя, в эту субботу в 4 нормально? Роза, да. Митя, тогда в кофейне около твоего дома, где мы кофе брали в прошлый раз, нормально? Роза, да, до встречи. Митя, до встречи. Надо же, подумала Роза. Об уроках мы договариваемся куда охотнее, чем о свидании. Из размышления ее выдернуло возмущение Ани. «Я требую другой расклад», — услышала она. Роза подошла к столу. «Что у вас?» «Отшельник, десятка мечей и король пентаклей», — возмущенно перечислила подруга. Роза посмотрела на Олю, требуя разъяснений. «Не время ей пока для любви», — ответила та. «Как это не время? Я не хочу быть старой мамой. Я хочу родить до 25, чтобы потом ребенок уже совершеннолетний, и ты молодая еще. Оля развела руками. «Я что могу с картами сделать?» Аня с обидой посмотрела на три одинокие карты. «Я выпила слишком много чая, сейчас приду», — сказала она и скрылась в туалете. Оля для интереса достала еще одну карту, перевернутая башня, обвитая плющом. «Что это значит?» — спросила Роза. «Ничего хорошего», — ответила Оля тихо, а потом еще тише добавила. «Нет пока надежды, что она встретит свою любовь». Роза покачала головой и снова поставила чайник кипятиться, а потом бросила через плечо. «Только Ане не говори».